Глава 29. Настроение было пасмурным. Погода еще хуже. Тяжелые свинцовые тучи, движущиеся с востока, медленно затянули все небо. Воцарились сумерки, посыпался мелкий редкий снег. Поежившись, Алексей с легкой тоской посмотрел на медленно исчезающий из вида черный на фоне снега металл бункера. Сталь, полутьма и холод помещений их временного укрытия начали казаться ему чем-то родным. То, что осталось позади. Впереди его ожидала полная неизвестность, заполненная жутким холодом и снегом. Еще тошнее оказалось прощание с непобедимым, ставшим для него первым домом здесь. Стрелка обуревала грусть, ностальгия, что угодно, но ни сожаления, ни страха он не чувствовал, только решимость. Рядом шла Арая. Ее сосредоточенный взгляд упирался куда-то в горизонт. Узкое лицо девушки было напряжено, тонкие губы сжаты, правая рука лежала на рукояти шпаги. Кажется, продавец грез не ждала ничего хорошего от предстоящего путешествия. Алексею же было плевать, что ждет его. Вчерашний сон расставил все точки над «и». Он должен спасти Араю. И неважно, выживет ли при этом он сам. Утром чужак предложил Арае остаться еще на день, но девушка отказалась, повторив свое «или сегодня, или никогда». Поворчав, снайпер в который раз перебрал свои пожитки и выволок полупустой рюкзак к выходу. Глядя на его мрачное лицо, Арая улыбнулась ему. На доли секунды, но улыбнулась. Уходя, они оставили короткую записку, гласящую «Ушли на восток». Ни других слов, ни подписи оставлять смысла не было. Те, кому адресовалась эта записка, и так поймут. Если же ее найдет кто-то чужой, на кой им имена ушедших на восток незнакомцев? Снайпер думал о том, что было бы, если бы он нашел такую записку. Ему представлялся желтый от времени кусок бумаги с поблекшими чернилами. Что бы он сделал? Плюнул? Или из любопытства сам двинулся на восток за неизвестными ему людьми? Наверное, это интересно. Шагать вот так по чьим-то следам, думая о том, какие невзгоды претерпевали путники, прошедшие здесь годы назад. Возможно, кто-то также пройдет и по нашим следам. Главное, чтобы они не нашли наши непогребенные кости. Алексей тяжело шагал по сугробам, погружаясь в снег по колено, и мысленно перебирал свои вещи. Винтовка, 86 патронов, нож, 2 одеяла, 2 зажигалки, огниво, компас и еще какая-то мелочь, пригодная в путешествии. Из еды они взяли 2 десятка банок тушенки, десяток брикетов концентратов и кучу сухарей. Все это лежало в сумке у землянина. Арая тащила свой обрез, шпагу, 3 метательных ножа и тот самый тесак, который больше пришелся бы по руке мяснику, чем худенькой, симпатичной девушке. Еще она несла одеяло, посуду, запасную одежду, 2 пары портянок и кофту, нитки и иглу. И это на переход, длина которого неизвестна. Запасы, если экономить, хватит дней на 20. Возможно, им удастся поохотиться и найти дров, но брать больше бессмысленно. В полдень на привал остановиться не удалось. Снегопад усилился, и развалины танковой армии, мимо которой путники двигались уже пару часов, оказались слишком плохим укрытием. «Дальше», — коротко сказала Арая, кивая буквально прилипшему к гусеницам танка снайперу. Ее дыхание даже не сбилось, а Алексей уже с трудом передвигал ноги. По сравнению с тем Алексеем, что жил в своей однокомнатной квартире, он стал куда выносливее и порядком отощал, но идти по глубокому снегу оказалось слишком тяжело. Скорее всего, о себе давали знать последствия ранения. Рюкзак, еще 3 часа назад казавшийся довольно легким, превратился в гору, опустившуюся ему на плечи. Железные банки неприятно упирались в сутулиную спину, винтовка норовила запутаться в ногах, а сапоги из-за налипшего снега превратились в 2 неуклюжих кома. А еще он замерз, сильно замерз, и даже ходьба не помогала ему согреться. «Дальше», — повторила зеленоглазая. Алексей выругался про себя и отлепил свой ледяной зад от промерзшего железа. «Дальше!» – прохрипел он. «Дальше! Дальше!» Укрытие нашлось лишь через 1,5 часа. Такой же холодный и мрачный бункер, как тот, что они покинули утром. «Здесь и заночуем!» – хрипловато сказала Арая. «Снегопад только усиливается, а я чую деревья!» Землянин кивнул. Если продавец грез что-то учуяла, значит, так оно и есть. Легкое раздражение по тому поводу, что уж бурю-то можно было почувствовать и раньше, Алексей подавил. По крайней мере, они начали поход, пусть и прошли, по его прикидкам, не больше 6-7 километров. Да и чем этот бункер хуже прошлого? Даже, пожалуй, лучше, если верить Арае, здесь есть чем топить. От одного воспоминания о горячей еде у чужака потекли слюни. «Наберу дров», — буркнул он, сбрасывая с плеча рюкзак. «Куда идти?» «Около 300 шагов на восток. Я пока разгребу от снега проход». Мысленно застонав, Алексей сверился с компасом и, зарядив на всякий случай винтовку, поковылял в указанном направлении. Как только чужак выбрался из-за бункера, хоть немного укрывающего его от разгорающейся бури, он сразу понял – дальше продолжать путь никакого смысла действительно не оставалось. Первый же порыв ветра впечатал в его лицо горсть ледяной снежной каши, которая, тая, потекла по лицу и шее. Онемевшие щеки отозвались неприятным покалыванием. Матерясь, на чем свет стоит, Алексей забросил за спину винтовку и как мог ускорил шаг. Но 300 шагов все равно длились бесконечно долго. Белая пелена впереди, с боков и сверху. Если бы не компас в правой руке, то Алексей не нашел бы бункер, отойдя от него даже на 20 шагов. Холодная мерзость под ногами, которую и снегом-то называть не хотелось. Она затягивала ноги не хуже густой и глубокой грязи, вытягивая остатки сил. «Как в болоте», — подумал снайпер, с трудом переставляя ноги. Но болото не прилипает к ногам. «Сколько еще раз мне придется превозмогать себя, чтобы сделать шаг?» 469 раз как минимум», — насмешливо ответил он сам себе. «Тебе еще обратно идти, и, быть может, даже не раз. Хотелось просто лечь и умереть. Говорят, что, умирая от холода, человек чувствует лишь сонливость. Хорошая смерть. Никакой беготни, никаких продавцов грез и борьбы за власть, просто тихая, спокойная смерть. Но позади осталась Арая, он не может оставить ее одну. Еще ему хотелось выломать все кривые зубы этой сучки Аларии за то, что притащила его сюда. Впрочем, если бы не она, он бы не узнал Араю. В конце концов, можно перестать себя обманывать. Все чувства, в которых стрелок сам себе не хотел признаваться, о которых запретил себе думать, все-таки разгорелись в нем с новой силой. Он любит Араю с первых дней своего попадания на Нею. Алексей, стиснув зубы, продолжил шагать. Спустя несколько часов, а может и дней, стрелок увидел перед собой черные на фоне снега заросли. Побродив по ним пару минут, он понял, что деревьев здесь нет, только кустарник. Потом, представив, как бы тащил за собой бревно и резал ветви ножом, даже обрадовался. Чтобы сразу же расстроиться, если из-под снега удалось бы выкопать поваленное дерево, его можно было стесать до сухого, с ветками такой фокус не пройдет. И что делать? Сплюнув, землянин сел на корточки и принялся копаться в снегу. Но ветви, извлеченные им из подснежного покрова, оказались слишком тонкими, чтобы можно было надеяться на сухую сердцевину. С живыми кустами все наверняка будет еще хуже. Издав какой-то нечленораздельный звук, выражающий то ли ярость, то ли отчаяние, Алексей снова запустил замерзшие руки в снег. Все равно мокрый от снега сушняк растопить будет проще. По крайней мере, он на это надеялся. Вскоре он перекопал приличное количество снега, а у плотной кучки кустарника, немного сопротивляющегося ветру, скопилась здоровенная охапка веток. Руки, поначалу онемевшие от холода, немного разогрелись, да и сам Алексей почувствовал себя немного лучше, даже чуток вспотел. Зато лицо, никак не защищенное от ветра, окончательно превратилось в ледяную маску. Работать было достаточно легко. К его кожаным перчаткам снег не лип, и стрелок даже порадовался, что выбрал их, а не куда более теплые рукавицы. К тому же ветви обламывать в них было куда удобнее, и хворост лежал не бесформенной грудой, а довольно аккуратной охапкой толщиной уже больше обхвата. И все равно этого не хватит даже до конца дня, не говоря уже о том, чтобы поддерживать костер во время ночевки. Подумав, Алексей еще немного покопал снег, но практически ничего не нашел. Жутко хотелось курить, но сигареты остались в рюкзаке. Да и не смог бы он зажечь спичку в такую погоду. Пару раз матюгнувшись, землянин принялся резать ножом прямые ветви живого кустарника. Мысль о том, что их можно будет просушить над костром, пришла к нему уже тогда, когда возле первой кучи хвороста лежали две такие же, а группка кустов порядком поредела. Довольный собой, Алексей полез в карман, намереваясь связать охапки дров, чтобы те не рассыпались, и понял, что забыл бичеву в рюкзаке. Его вопли и ругань еще долго прорезались сквозь завывание ветра. Война приближалась. Арая чувствовала это все более и более явно. Как буря, накрывшая их посреди северных пустырей, битва за трон властелина будоражила каждого из продавцов грез. Если раньше Арая чувствовала своих собратьев и врагов одновременно только в моменты сильнейшего эмоционального потрясения, теперь они красными пульсирующими пятнами вонзались в ее мозг, стоило ей закрыть глаза. Глава девятого клана видела их, будто на запомненной ей еще в детстве карте мира. И каждый из них пришел в движение, хотя и многие пытались показать, что они затаились до смерти владыки. Мощными волнами расползались на юге силы тамошних кланов. Кого они назначили первоочередной целью? Друг друга? Или, сплотившись, они нанесут удар по северным кланам, чтобы после перегрызться между собой? Северяне. От приступа головной боли Арая застонала и открыла глаза, возвращаясь в этот мир. Пытаться достучаться до Аларии нет смысла. Она засела у смертного одра своего отца, слишком хорошо защищенного от ментальных атак. Очередная попытка добраться до нее будет стоить нескольких дней непрекращающихся головных болей и полного отсутствия ментальных сил. Но она все равно не оставит попыток. Алекс – представитель наследницы второго клана, и Алария претендует на него. Она хочет сожрать его суть, превратить в свою марионетку. От этой мысли у зеленоглазой сжались зубы. Она смотрела чужаку в спину, когда он уходил, чувствовала его усталость, его боль, но ничем не могла помочь. Как это ни смешно, он помогал ей. Пришелец из другого мира, практически ничего не знающий о продавцах грез, их законах, их битве. Но он сумел адаптироваться. Пусть пока Алексей похож на котенка, едва открывшего глаза, но он справится. Арая чувствовала его силу. И испытывала боль, когда понимала, что Алария уже сделала с ним, и что еще хотела сделать. Но бесполезный на первый взгляд чужак смог справиться с ней, не пустить ее в самые сокровенные глубины своей сущности. А значит, сможет многое. Но мысли об Алексее вновь вызвали лишь эмоции, к делу никак не относящиеся. Его хищная улыбка, насмешливый взгляд из-под лобья, поворот головы. Ее сердце сжималось, а тело тяжелело. Хотелось упасть ему в руки, стать слабой, чтобы он защитил ее, а после... И с каждым разом эти мысли о рае удавалось отогнать с большим и большим трудом. «Надо закончить войну как можно быстрее», — решительно подумала продавец грез. «Но сначала надо сделать так, чтобы Алексей перестал быть представителем Аларии». Отбросив одеяло, Арая поднялась с холодной кровати, но практически сразу легла обратно. Слишком тяжелой оказалась головная боль. Мы спасемся, любимый. Алексей вернулся уже к вечеру. Он настолько устал, что, войдя в бункер, упал на пол и не смог встать даже с помощью Араи. Но зато с собой он притащил три охапки хвороста, которые сейчас больше напоминали передвижной сугроб. Этот день был адом. Не меньше часа он потратил на то, чтобы кое-как ободрать несколько подходящих по длине веток, связать полученным лыком достаточный по размерам плот и крепко привязать к нему отцепленный от винтовки ремень. Еще с полчаса заняли испытания плотов и их починка. И не меньше часа он добирался до бункера, посекундно оглядываясь, чтобы удостовериться, не потерялась ли одна из охапок дров, каждая из которых, между прочим, тоже кое-как была перевязана ободранным лыком. Но он сделал это. Добыл дрова. Скоро будет тепло. Скоро можно будет поесть горячей еды. Алексей открыл глаза. Что-то было не так. Лампа над головой не светила, но, несмотря на сумерки, в помещении было достаточно тепло. Снег с его ног порядком подтаял и растекся лужей, хотя в бункере должно быть ничуть не теплее, чем на улице. Но здесь довольно тепло. И что это, черт возьми, за запах? Тушенка разогрелась. Ласковым и немного виноватым голосом произнесла Арая. Я нашла примусы и целые баллоны с керосином. У него не осталось сил даже на то, чтобы ругаться.